Время московское обозначает, что сейчас начинается программа 49 минут. А также музыка поможет вам определить, это такая кантри, да, американская кантри. Потому что обычно у нас звучит другая музыка. Программа 49 минут, потому что рассказывать мы сегодня будем про Америку. Марина Максимова и постоянные ведущие этой передачи, всех этих передач, 48, 49 и сколько там еще есть минут. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер, Марина. Добрый вечер всех, кто нас слушает и смотрит сегодня в эту чудесную среду. Давно не было у нас 49 минут. Новый мэр Нью-Йорка. Не могли мы обойти вниманием такую историю, поэтому 49 минут. Вот, кстати, в самом начале, прежде чем назвать его имя, в каком времени поставить глагол? Стал или ста нет? Демократ Эрик Адамс. Ну, если полностью Эрик Лерой Адамс. Ну, действительно, 2 ноября состоялись выборы в Нью-Йорке нового мэра Нью-Йорка, потому что нынешний мэр де Блазио исчерпал свою, так сказать, возможность баллотироваться дальше. Он дважды избирался на пост мэра. А американцы говорят, так сказать, как по аналогии с президентским выбором, как говорят, президент-элект. То есть он выбирается в президент в ноябре, а вступает в должность после инаугурации в январе. И как бы до этого он, так сказать, называет его новоизбранный, если так по-русски сказать, президент. Потому что, наверное, говорить надо и про нашего героя Эрика Лерой Адамса, новоизбранного мэра Нью-Йорка, который в январе приступит к своим обязанностям. Сейчас у них так называемый транзишн период, такой переходный период, передача дел, ознакомление со всей необходимой документацией, так сказать, вхождение в ситуацию. Это идет работа, так сказать, в самом разгаре. Итак, новый мэр Нью-Йорка, демократ Эрик Адамс, второй в истории этой должности афроамериканец. Ну, кстати, он 110-й по счету мэр Нью-Йорка. 110-й. Вы еще своими глазами, в рамках передачи 49 минут сегодняшней, вы еще немного выступите своими глазами. Это правда, я действительно даже несколько раз встречался с Эриком Адамсом, причем первый раз мы познакомились с ним, ну, сколько уже лет, наверное, 6 прошло, 5 или 6 лет тому назад. Кстати, познакомился я с ним в своем родном городе Баку, где он находился с визитом в качестве мэра Бруклина, одного из районов Нью-Йорка, он называется, они называют не район, называют Бора, и называют его так президентом Бора. Да, вот это, кстати, вообще не, это все как в Москве президент Алтуфьева, я не знаю, например. Ну, это необычно для русского это, уха. Ну, президент. Просто это, так сказать, разное, так сказать, восприятие разных слов. Еще за этим не надо видеть никаких таких особых смыслов. Вот. Потом мы несколько раз встречались в Нью-Йорке, вот именно в этом его качестве президента Бора Бруклина. Я даже имел удовольствие 2 года назад делал с ним большое-большое интервью, и даже в телевизионном формате. Мне он показался человеком в высшей степени интересным. Биография у него очень такая достойная, в чем-то даже классическая по американским меркам. Он... Такая немного американская мечта, да? Но мы подробнее расскажем. Да, мы сейчас будем говорить про биографию. Но мне он был еще интересен тем, что все-таки Бруклин из всех Соединенных Штатов, и в частности из Нью-Йорка, самый, что называется, русский или русскоязычный район Америки. И действительно, в Бруклине, вот если число людей, которых в Америке традиционно называют русскими, точнее, можно их назвать русскоязычными, потому что они представляют самые разные волны иммиграции из России, из Советского Союза. Если, так сказать, до миллиона человек насчитывает по разным оценкам, от 700 тысяч до миллиона, вот это, скажем так, русская улица или русскоязычная часть Нью-Йорка, то Бруклин, она, так сказать, больше всего представлена. Там более 300 тысяч русскоязычных граждан, и сам Эрик Адамс и в интервью со мной несколько раз он называл Бруклин Москвой Америки. Именно говоря о том, что именно в Бруклине так много русскоязычного населения. Это вообще, вот прежде чем мы, может, начнем наш разговор конкретно об Эрике Адамсе, мне хотелось бы сказать о том, что ведь действительно существует такое понятие, и оно не искусственно придуманное, как «Русская Америка», поскольку это понятие ведет свой корни еще от первых русских экспедиций Семена Дежнева на Аляску. Это еще середина 17 века. Но как бы в полной мере, что ли, понятие «Русская Америка» оформилось где-то уже к концу 18 века, когда была вторая экспедиция Беринга и Чирикова, это знаменитые экспедиции русских мореплавателей, которые, собственно говоря, обследовали и нанесли на карту и побережье Аляски, и Алеутские острова. И это, история, помнит, как еще в конце 18 века, в самом конце, в 1799 году, была заложена, первая столица Русской Америки, это город Ситка, там проживало, город, конечно, условно можно назвать, там проживало где-то 200 русских людей и около 1000 алеутов. Это первое такое конкретное появление русских в этих краях. И еще император Павел I, специальным указом частному на тот момент предприятию российско-американской компании передал полномочия управления Аляской. Там был учрежден флаг, они имели право иметь вооруженные формирования, свои корабли. То есть это было такое полноценное обоснование на той земле. Более того, и дальше русские, люди продолжали осваивать континент, и знаменитый Форт Росс был образован в Калифорнии, а на Гавайских островах, ныне там полноценном американском штате, была учреждена такая Елизаветинская крепость, как ее тогда назвали. Но по всякого рода историческим, политическим обстоятельствам, иным причинам, уже где-то к концу, второй половине XIX века русское официальное присутствие на континенте практически было свернуто. Столицу Русской Америки, Новоархангельск, покинули последние русские корабли. И, в общем-то, геополитический смысл, понятие «Русская Америка» утратила. Хотя приобрело новое, культурологическое значение. И, в общем-то, культурное наследие Русской Америки вот тех лет, конца XVIII века, не только сохранилось, но новые волны эмиграции, вторая волна, это начало XX века, третья волна, это уже послевоенный период, 60-е, 70-е годы, да и позже, это уже наполнили это понятие Русской Америки новым совершенно содержанием. И это тут много можно приводить примеров, даже такого огромного вклада русской эмиграции, эмиграции из России, из тогдашней царской России. В разных поколениях это было очень, очень заметным явлением. По разным причинам люди уезжали. Кто-то уезжал из экономических соображений, кто-то искал на себя какую-то новую свободу. Очень большая была в конце 19-го, начале 20 века, в конце 19-го, очень большая еврейская миграция в Америку. Люди бежали из местечек, от черты оседлости, от погромов. надо сказать, что вот если по американским оценкам, до начала Первой мировой войны из России в общей сложности туда приехало более 1,5 миллиона человек. Вот это то, что называется вторая волна эмиграции, потом к ним присоединилось русское дворянство, разночинная интеллигенция, собственно, все те, кто не принял революцию 17-го года и кто смог добраться до Америки. Ну, имена великих эмигрантов того времени, ну, у них у всех на слуху. Там, это там, авиаконструктор Игорь Сикорский и гениальный Сергей Рахманинов, который, кстати сказать, уехал вот как раз в революционном 17-м году, уже после Октябрьской революции, на гастроли в Скандинавию, но же в Россию не вернулся и переехал в Америку. Много-много знаменитых имен можно назвать. За Рахманинова, кстати сказать, есть некий рекорд, потому что он за 30 лет 92 раза сыграл в знаменитом Карнеги-холл. И, собственно говоря, величие русской фортепианной школы, ее известность в мире связана с его великим именем. Правильно я понимаю, что вот мы говорили просто сейчас про русскую Америку, так как наш сегодняшний герой Эрик Адамс, он был долгое время президентом, да, по их меркам президентом, да, Бруклина, а в Бруклине очень много русскоязычных, то правильно по понимаешь, день, что... По сей день, что... там и магазины есть, так сказать, ну, как бы, традиционных продуктов из России, там полно надписей на магазинах, в ресторанах, там это исчисляется сотнями объектов. Правильно я понимаю тогда, что русскоязычная диаспора поддержала, собственно говоря, нашего и поддерживает нашего сегодняшнего героя? Несомненно. Я с ним встречался, когда он был мэром Бруклина, и он был очень благодарен российской, русской диаспоре, поскольку, ну, я не знаю, насколько единодушно, но голосовал, ну, достаточно сказать, он дважды избирался мэром Бруклина, набирая, там, по-моему, 89 или 90, то есть, понимаешь, совершенно такие, даже... Диктаторские цифры. Да-да, по нашим даже, так сказать, некоторым меркам, и то, так сказать, цифры превосходя всякие ожидания. Он был невероятно популярен в Бруклине, и по заслугам, и по делам. Это не случайно. Вот мы когда, я еще говорю, сейчас перейдем к его биографии, мы должны об этом сказать, потому что если вот, так сказать, как ни странно, избираться мэром Бруклина, ему в какой-то степени было, может быть, даже сложнее, чем сейчас на выборах в Нью-Йорке мэра, где он набрал там почти 67% голосов. Почему я об этом говорю? Потому что Нью-Йорк, большой Нью-Йорк, он традиционно демократический штат, и Эрику Адамсу нисколько было важно вот сейчас, потому что то, что демократ будет избран, было как бы, ну, предопределено. Было очевидно, что Нью-Йорк проголосует. Республиканец не пойдет. Да. Но вот на праймерис, а там были праймерис среди кандидатов, да, внутрипартийный праймерис, он там, и то там так была новая сложная система голосования на праймерис, там отсеивались по мере туров наименее набравшие голосов кандидаты, поэтому там почти что вровень шел он со своей конкуренткой. Тем не менее, он все-таки выиграл праймерис, а вот сейчас выборы он, конечно, победил с подавляющим преимуществом, потому что его основной соперник, республиканец Кертис Слива, набрал менее 30% голосов. Остальные, там еще было 7 кандидатов, они набрали вообще не более 3%, но сравнить там почти 70 и 30. Вот такое сочетание, соотношение, так сказать, демократа и республиканца. А бывший, а точнее пока что еще действующий, еще пару месяцев действующий президент Боро, точнее района по-русски, Нью-Йорка с самой большой русскоязычной диаспорой, хотя бы пару слов, может сказать по-русски? Нет, он знает только там отдельные слова, типа «спасибо». Нет, он русский язык не знает. Но у него, кстати, в аппарате, вот так, там, в пресс-службе его работают русскоязычные, ну, выходцы из России, в протоколе. И, кстати, сказать, тоже я хочу отдельно сказать, познакомила меня с ним замечательная женщина, прекрасный организатор, она, так сказать, ее основная работа, координатор, такой администратор-координатор целой группы госпиталей в Бруклине, а также она внештатный советник Эрида Адамса. По совпадению она оказалась моя землячка из Баку, Мариетта Розенталь, выдающийся организатор, потому что именно она, кстати говоря, была именно представителем оргкомитета Всемирного конгресса русской прессы, который проходил в Бруклине в конце 2018 года. И, так сказать, конгресс прошел с огромным успехом. Вот Эрик Адамс по его приглашению там выступал на открытии конгресса, произнес замечательную, просто блистательную речь о, я бы так сказал, русских корнях Бруклина, что ли. Вот. И, кстати, вот Мариетта Розенталь, сказать, за столь блистательную организацию Всемирного конгресса русской прессы и, сказать, за другие заслуги по сближению наших стран на общественном поприще, она была впоследствии достойна даже премии правительства Российской Федерации. Но вот таких людей, с одной стороны, людей, живущих в Америке, участвующих в американской общественной жизни и при этом являющимся, достаточно в глубоком смысле патриотом своей родины, там, Советского Союза или современной России, таких там достаточно много. И это не просто такие чисто ностальгические чувства у людей, что само по себе уже хорошо, но это еще за этим их стремление содействовать укреплению связей, сотрудничества, проведению каких-то гуманитарных, культурологических, иных проектов в Америке, которые позволяли бы ближе как-то взаимодействовать общественности, молодежи, народам наших стран. И вот этому всему, вот такого рода проектам, Эрик Адамсон всячески способствовал во время всей своей деятельности на посту президента Бруклина. Ну, посмотрим, как он будет вести себя на посту мэра. У меня есть несколько вопросов к вам по поводу вашего интервью, но давайте мы просто к нему чуть позже перейдем, к интервью. Давайте все-таки начнем с рождения нашего героя. Как раз мы успеем только начать фактически его биографию, а потом уже будем... Но у него бурная биография. Значит, у меня еще такое, предложение. Может быть, так сказать, мы начнем, как мы говорим, рождать нашего героя сразу после перерыва. Но, скажем, самую важную деталь, то, что мы говорили о нем... По последним периодам его деятельности, вот эти 8 лет на посту президента Бруклина, но главное это, за что, так сказать, так душой к нему прикипели бруклинцы, а сейчас, так сказать, за одна из важных причин, почему за него проголосовал Нью-Йорк, это то, что он до этого более 20 лет служил в полиции. И дослужился в полиции до капитана. И был, а я... Вот не только сделал с ним интервью, я говорил, что мы сделали еще такую телевизионную программу про него из цикла «Форма власти». И он, я встречался с людьми, которые служили с ним в полиции, которые знали его, так сказать, не один десяток лет. И все говорили о нем как об сверхотважном полицейском, справедливом, смелым. Он где-то даже был ранен не то два, не то три раза во время стычек с преступниками. Потому что надо понимать, что вот 30 лет тому назад Бруклин – это было одно из самых страшных мест в Большом Нью-Йорке, а некоторые районы Бруклина просто было страшно не то что пешком, на машине заезжать. Это был очень, может быть, грязнейший район Большого Нью-Йорка. Он был, наводнен преступностью в невероятном количестве, в самые разные, просто уличных преступников, воров и хулиганов до целых бандитских группировок. Именно полицейские того периода, начиная с 80-х годов, с конца, может, даже 70-х, с 80-х, проделали гигантскую работу, я бы сказал, самоотверженную, по очищению Бруклина от криминала, приведение, так сказать, Бруклин в город, который, ну, все-таки там, между прочим, почти больше 3 миллиона жителей в Бруклине. Если бы это был бы самостоятельный город, он ходил бы в пятерку крупнейших городов Америки. И это гигантский, так сказать, район Большого Нью-Йорка, но это такое огромное самостоятельное образование. И вот эти заслуги Эрика Адамса на полицейском поприще, и, так сказать, во-первых, заслужили ему добрую славу, а с другой стороны, так сказать, и помогли его во время его избирательной кампании, то еще 8 лет, да, Бруклинской, 8 лет назад, первый, когда он избирался президентом Бруклина. Ну, здесь в какой-то степени понятно, если действительно, я не была в Америке, я не была в Нью-Йорке, а про Бруклин я знаю только, не знаю, там, из сериала «Секс в большом городе», как раз, когда одна из героинь говорила, нет, я никогда ни за что в жизни не перееду в Бруклин. Это она говорила давно. Вот сейчас да. Бруклин стал одним из престижнейших районов Нью-Йорка, и я знаю огромное количество, ну, статистика об этом говорит, которые именно переезжают в Бруклин. А в период пандемии это число только увеличилось. Вот и традиционно считается центром Большого Нью-Йорка, Манхэттен, это всегда, так сказать, чуть ли не центр всего мира, чуть ли не центр вселенной. Великий Манхэттен, только и на устах у всех. Так вот, очень много. Вот это сейчас можно просто пройтись по соответствующим справочникам современным, нынешним, вот буквально последних месяцев, там, или двух лет. Огромное количество семей переезжает именно в Бруклин по многим обстоятельствам, от того, что там даже сейчас стало, насколько я понимаю, опять-таки, если смотреть справочники, цены на недвижимость даже сравнялись с манхэттенскими, которые всегда были заоблачными. Но наш герой, как раз после того, как он победил на выборах, в первой своей речи обратился в том числе к городским бандам, теперь уже не бруклинским, а всего Нью-Йорка. Адамс пообещал, что с 1 января, когда вступит в должность, с улиц города исчезнут оружие, наркотики, прекратится стрельба, в школах перестанут убивать учеников. Но, конечно, удачи ему на этом пути, но просто если им это удастся, то на второй срок можно уже обещать ходить по воде, там делать из воды вино, потому что я так понимаю, что ситуация-то там за 4 года это не решить. Ваши слова эти я с вашего решения прокомментирую после новостей, потому что в каком-то смысле слова я могу считать свидетелем определенных серьезных преобразований в городской среде Нью-Йорка. И поэтому, мне кажется, обещания Эрика Адамса не пустые слова. Он, так сказать, имеет опыт подобной работы на бруклинском, скажем так, плацдарме. И методику этой борьбы, технологии этой борьбы, борьбы с криминалом, очищение города, а это гигантские проблемы, но одна проблема, так сказать, загрязнения Нью-Йорка мусором и очистка мусора в Роскопе, это одно по себе гигантская проблема, гигантская. Ну, нам, так сказать, так, в общем-то, мы сейчас практически могли бы завершать передачу, пожелав ему удачи, но мы не рассказали главное, его биография, она очень такая колоритная, особая. Нам осталось вот до перерыва в эфире полминуты, вот сейчас секунду на секунду в студию войдет ведущая программы новостей этой половины часа. Поэтому про него жизнь непростую, про его совсем непростое детство. Ой, непростую, там, а мне да. кажется, начало вообще киношное. То есть, это ровно после новостей. Прерываемся, потом вернемся в студию. На глазах становится видимым. «Эхо Москвы» теперь доступно в видеоформате на YouTube и Рутюб каналах, мобильном приложении и на сайте «Эхо Москвы» в разделе «Эфир». Категория 12+. Возвращаемся в студию. Марина Максимова, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Программа 49 минут. И, как мне кажется, что нашу программу могут слушать и те, кто моложе 12 лет. мы здесь ведем себя прилично. Ну, не всякую пугаемся. Программу, не всякую, Марина. Некоторые программы не надо. Там были у нас такие герои, которых не, до 12 лучше не знать. А вот Эрика Адамса можно. У него такая достойная биография, что на некоторые, так сказать, особенно те, кто хотят, так сказать, свою жизнь связать с правоохранительными органами, могут смотреть и молодые мальчики, и девочки. Да? Но, кстати, сказать, ну, я только что... Смотрите, такое вот коротко, вы мне сейчас... Извини, скажете, я так? Только... Прости, Марина, я должен сказать, что вот я сейчас услышал одно... Вот сколько уроков я прошел вместе с тобой татарского языка, а сегодня я, вот поскольку голодный, приехал с работы, слово «козылык» — «колбаса». Так мне запомнилось, что мне аж, так сказать, срочно захотелось татарскую или любительскую козылык. Ну, еще 25 минут, и потом можно будет уже отправиться на поиски. На поиски козылык. Да, козылык. Договорились. Итак, наш сегодняшний герой – новый мэр Нью-Йорка, новоизбранный. Да. Мэр Нью-Йорка. Смотрите, какая, значит, характеристику я нашла. Бывший полицейский, сегодняшний вегетарианец, любитель медитации, харизматичный рассказчик различных историй, за которым, однако, тянется хвост подозрений в коррупции. Ну, я про этот хвост не знаю, я бы его сразу бы отрезал, потому что, так сказать, во всяком случае, я не знаю эту характеристику откуда взята, но во время его избирательной кампании, ни первой, ни второй в Бруклине, ни нынешней уж, насколько рентгеном просвечивали его оппоненты, его биографию. Понимаешь, в общественной американской жизни, вот на политике, выступающей на общественное поприще в Америке, они обрекают себя на тотальную прозрачность. Потому что там дотошность корреспондентов разного рода... Вот они как раз и пишут, говорят, что получает большие донаты он от различных крупных компаний. Ну, особенно там, строителям связано. Нет, никаких обвинений. Говорят, что там был даже генеральная прокуратура рассматривала вопрос, но обвинения никакие не выдвинуты. Ну, смотри, раз не было выдвинуто обвинения, значит, не было к чему выдвигать это обвинение. А то, что наши коллеги с вами могут написать, ну, пусть это останется на их совести. Наверное, вряд ли его стали покрывать. А самое главное, что зачем? Был бы грешен. Подвергся бы это соответствующему преследованию. Ну, босс, с этими комментариями, потому что мне важно как раз другое, те, так сказать, объективные факторы, которые его привели дважды к избранию президентом Бруклина, президента Бора Бруклин, и которые привели его сегодня в кресло мэра Нью-Йорка. Так сказать, ну, он вообще... действительно достаточно разговорчивый во время интервью, но я не мог бы назвать его таким уж сверхярким оратором. Он говорит достаточно энергично, но великим оратором я не назвал. А вот то, что он говорит, и в его словах очень много разумного. Но даже если вот вы меня хотели вспомнить наше с ним интервью, и он сказал, например, там, когда мы коснулись темы, ну, так сказать, его и меня, в общем-то, как выяснилось, огорчает нынешнее состояние российско-американских отношений, прежде всего на политическом уровне. Я высказал по этому поводу сожаление, он высказал по этому сожаление, и он сказал такую фразу, которая мне показалась очень разумной. Он сказал, что вообще-то говоря, мы, муниципальные руководители, мало что можем повлиять на федеральную политическую повестку. Вряд ли мы можем оказать влияние на те или иные политические решения Белого дома. Но вот на муниципальном уровне, на уровне связей, допустим, там, Нью-Йорка и Москвы, там, или Чикаго, или Санкт-Петербурга, то есть развивая местные связи, развивая контакты на местном уровне, по разным линиям, в том числе, кстати, экономическим, но уж точно культурным, это может способствовать общему оздоровлению и общему климату, улучшению климата в целом российско-американских отношений. В этих его словах, мне кажется, есть достаточно большая доля разумности. А он следовать им будет? Потому что, смотрите, я вот прям даже у вас на сайте ТАСС читаю, ваш корреспондент пишет, напоминает, что, например, Именно городские власти настаивали во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи в сентябре на допуск в зал Генассамблеи только вакцинированных американскими вакцинами. Там как раз по спрету нашему Василию Небензе пришлось обращаться там в секретариат. Когда выборы в Госдуму были 19 сентября, обычно дают там охрану дополнительную российскому депредставительству, куда люди ходят голосовать, потому что там разные акции протеста. Вот не дали. Вот, у вас сложилось впечатление после этого разговора, что, например, при Адамсе там такого не будет? Ну, понимаете, это очень сложная тема. В каком плане? Потому что в этом вопросе два вопроса. Вот тему, поведения, тему взаимодействия городских властей Нью-Йорка и ситуацию, которая возникла во время Генеральной Ассамблеи ООН сейчас в связи с пандемией, это действительно тема была очень острая. Вот я как раз находился вместе с коллегами из ТАСС в это время в Нью-Йорке для освещения работы сессии Генеральной Ассамблеи, это было в конце сентября, и там были, конечно, драконовские принятые решения по попаданию, ну, например, там, все делегации были сокращены там в несколько раз. Допустим, в зале могло находиться не более 4, в самом зале Генеральной Ассамблеи вообще не пускали журналистов, а могло находиться только 4 представителя делегации каждой страны. Но я бы это, ну, здесь нету, скажем так, вот в этой конкретной истории, скажем так, нету, не дай бог, антироссийского следа, потому что это касалось не только России, это касалось и других стран, в которых разные вакцины, они пытались прийти к некому единообразию в этот момент, но это не означает, что не было сделано соответствующих исключений под конкретные делегации. Надо понимать, что все-таки он это почти 200 стран, и есть страны, в которых вообще еще не дошли вакцины, по сути. И есть, и мы же не можете ограничить передвижение по Нью-Йорку этих делегаций. Ну, я не хочу здесь детализировать, но я думаю, что понятно, что, конечно, вот такое количество, речь шла там о нескольких тысячах человек, которые приехали на Генеральную Ассамблею, на этот период, когда недели высокого уровня. Конечно, эпидемиологическую опасность эти страны, условно говоря, африканские или какие-то другие делегации, конечно, они имели определенную опасность, в эпидемиологическом плане, поскольку были целый ряд стран, которые вообще никак не вакцинировались и проходили тесты, только впервые уже попав в Нью-Йорк, только тесты и так далее. Поэтому я бы не стал это переводить в плоскость это конкретная ситуация и частая ситуация. А что касается, какие будут... как бы себя вести Эрик Адамс в качестве мэра, это нам надо только смотреть. Предположение здесь нам плохой советчик, потому что, конечно, Бруклин огромный сам по себе мегаполис, почти там более 3 миллионов человек, но, конечно, управлять Бруклином и управлять великим во всех смыслах городом Нью-Йорк, это две большие разницы. Поэтому... Я сравнила, кстати, 8, по данным несколько лет назад, 8 миллионов в Нью-Йорке, если брать агломерацию, то 20. Ну и как в Москве, последние, я так понимаю, данные переписи, у нас, соответственно, больше, у нас 12, с чем-то я... Агломерация тоже 20 с чем-то. То есть в этом плане у нас получается мэр почти московской агломерации, потому что у нас 20 и 20. Это тяжелейшее хозяйство, хотя я имел, с удовольствием, уж не сердитесь на меня, Марина, несколько раз бывает в этом городе. И я помню, давние времена, когда, допустим, в центре Манхэттена, в сердцевине Нью-Йорка, вот была знаменита 42-я улица, наводненная такими странного заведениями, весьма, низкопробными заведениями. Там просто была уличная, и наркомания. Вот прямо это центр Манхэттена. И уличная проституция. И вот, кстати говоря, тогдашний мэр Нью-Йорка, ныне он всех на слуху, как адвокат и ближайший соратник Трампа, Джулиани. Джулиани, да. Так вот, он, кстати, оказался в тот период... Кстати, именно когда он был мэром, случилось вот это самое атака на башню Близнецов. И он проявил себя как выдающийся мэр с точки зрения жесткости, так сказать, борьбы с криминалом и прочее, прочее. Он сам, по-моему, из прокуроров сам. Вот, так что, ну, вот Эрик Адамс, ведь он в полиции с 1984 года. И вот тот период, который я говорю, был очень тяжелый. Ведь сам он бруклинец коренной, хотя по некоторым версиям он родился в другом районе Нью-Йорка, в Куинси. Но Куинси, это же вообще, то есть когда я увидела в его биографии в одном абзаце Бруклин и Куинси, а Куинси это опять же для тех людей, которые не были в Америке, но все смотрели наверняка комедию с Эдди Мерфи, да, «Путешествие в Америку», где он ткнул пальцем в карту, потому что Куинси звучит как что-то связанное там с королевством, королем и прочее, он же там был кто там, наследный принц Замунди. Ну да. И со всем своим багажом приезжает в Куинси, а это просто какой-то, ну, не самый благополучный район. И как раз наш герой имеет это непосредственное отношение к этим двум районам, которые... В те годы, скажем так, в те годы. Вот. Он родился, кстати сказать, в День знаний, 1 сентября 60-го года. Он очень рано потерял отца, в семье было шестеро детей. Вот, кстати, его матушка вот ушла из жизни вот буквально, ну, недавно, в марте этого года. Он боготворил свою мать и был счастлив, что она дожила до преклонных лет. Вот. А, так сказать, семья того, что корни семьи из такого классического афроамериканского штата Алабама. Вот они переехали в самом начале 50-х годов в Нью-Йорк. Вот. И он родился в жуткой, сказать, дыре, в таком, прямо, ну, там, крысятник, можно сказать, был его район и его дом в местечке Бушвик, это, так сказать, район Бруклина. Но достаточно сказать, что семья все время находилась под угрозой, что их выселят из дома, и вот он сам мне рассказывал, что он ходил в школу с одеждой запасной на случай, что если вернется домой, и семья вдруг уже должна будет на улице, чтобы он кто-то переоделся, что ли, мог во что-то, потому что из там школьной формы, потому что каждую, становится, неделю над их семьей висело вот с его шестью там братьев и сестер и с мамой опасность поселения. Это получается у нас середина 60-х, ну, конец 60-х, да, годов. Как, да, школа. Да. И вот уже в конце 60-х, так сказать, мать, которая работала там на трех работах сразу, немножко смогла скопить денег, и они переехали в Куинс, или как называют там этот район, Южную Ямайку. Вот. Но вот наш будущий полицейский, и будущий героический полицейский, и будущий, так сказать, мэр Бруклина, а теперь уже мэр Большого Нью-Йорка, в 14 лет стал таким, ну, будем откровенно говорить, малолетним бандитом. Он, так сказать, участвовал, так сказать, в такой известной на тот момент местной банде, которую называли «The Seven Crowns», «Семь корон». Вот, и они хулиганили, так сказать, почем зря. Смысл был в том, что он, так сказать, ну, там были такие старшие бандиты, вот они выполняли разные их поручения, хранили их деньги, потому что как малолетние, чтобы их у них не искали. Вот. Но в 15 лет вот наш нынешний герой вместе с своим братом был арестован не за что-то, а за вполне конкретную кражу. И он, так сказать, под стражей находился несколько дней, но поскольку был несовершеннолетний, то, так сказать, присудили к испытательному сроку. У него было очень такое сильное потом посттравматическое расстройство. Вот. И именно вот, как ни странно, вот этот период вот этого нахождения под испытательным сроком, вот вся эта история именно перевернула его, и он поставил перед собой цель пойти работать в правоохранительные органы. Он в Квинсе в 78 году окончил школу и получил там работу каким-то специалистом в террористическом колледже, но парень оказался толковый, смог, так сказать, защитить и получить степень бакалавра по уголовному правосудию в колледже Джона Джея, и даже стал магистром медицины. Потом работал в куче мест. Он работал механиком на автомобильной станции, работал почтальоном, потом работал клерком в офисе окружного прокурора Бруклина, затем работал младшим совершенно клерком в транспортной полиции Нью-Йорка. И это вот он как бы все время, ну, что ли, набирал человеческий профессиональный опыт. И вот в 95-м году, уже 35-летним сложившимся молодым человеком, он организовал, ну, скажем так, ну, это не профсоюз, точнее, скажем, общественная организация темнокожих полицейских. И стал ее лидером. И, кстати сказать... То есть он такой, не с молоду, хотя 30 лет. С общественной жилкой такой, лидерскими качествами, я так сказал. И это проявлялось везде, даже когда он был, между прочим, в банде Сэм Краунс. Так вот, 14-летним пацаном. Но вот когда случилось нападение на вот эта знаменитая террористическая атака на башне семиноторгового центра, на башне Близнецов, именно он руководил специальным подразделением, которое было ответственным за предотвращение новых атак в случае их возникновения там на земле и так далее. Его, заметили, и я бы сказал, самым популярным, какую-то определенную популярность он произнес, которая принесла ему и плюсы, и минусы, это 2006 год, когда он уже был офицером полиции, и в открытом телевизионном эфире, в прямом эфире, выступил с жесткой критикой тогдашнего мэра Нью-Йорка, ныне здравствующего миллиардера Майкла Блумберга. И настолько жестким было его тогда выступление, что его самого взяли под негласное наблюдение полиции. И понимая, что... Что-что? Вот так вот свобода слова у них в Америке. Наверное. В данном случае, это поспособствовало тому, что он ушел в отставку в том же году в звании капитана, оставив за плечами 2 десятилетия работы в полиции. И вот дальше его увлекла уже политическая стезя. В 1994 году он пытался избраться в Конгресс, но не добрал голоса, хотя он сказал... и заявил в полицию, что у него похитили его голоса. Вот. Но тут еще интересная деталь, вот тут это надо обратить внимание, что он человек очень консервативных взглядов. Более того, в 1997 году он еще был членом республиканской партии. А в 2005... Да. И был членом республиканской партии 4 года. Причем человек, который выражал достаточно консервативные взгляды. Но в 2001 году он перешел в демократическую партию, и уже именно как представитель демократической партии с 2007 года по 2013 он был сенатором штата в штате Нью-Йорк и представлял 20-й округ как раз основных бруклинских кварталов. Там самые известные бруклинские кварталы как раз входили в округ. И вот дальше уже началась его, политическая карьера. Он набирал все больше и больше популярность. Он выступал за повышение заработной платы законодателям, который, это тоже как-то было известно его выступление. Алверды к Алексею Нарышкину, он выступал также за легализацию в штате однополых браков. Вот сейчас бы Алексей Нарышкин, если был бы на вашем месте, Марина, вокруг этого бы долго бы, высказывал свои комментарии. Вот. Это он же демократ, он демократ, и они обязаны поддерживать. У него много было таких известных шагов на его, политическом пути. В частности, в 2012 году он был сопредседателем законодательного собрания штата Нью-Йорк и активно выступал против незаконного владения оружием. И вот 2013 год – это его пик предыдущей политической карьеры, для предыдущей части политической карьеры, когда он в ноябре 2013 года, у них традиционно в первый вторник после первого понедельника ноября месяца были тогда выборы, и он был избран на должность президента округа Бруклин. Вот такая интересная биография. Кстати сказать, он никогда не был официально женат. Никогда. Но у него была подруга Кристин Колман, от которой у нее есть сын, который носит фамилию матери Джордан Колман. Вот он, кстати сказать, между прочим, совсем не похож по своей профессии на папу. Он театральный и телевизионный режиссер и актер. Так, да, что... я помню, как вы его спрашивали, берете ли вы сына с собой. Он говорит, что он пытается, но сын не очень хочет идти по его стопам. Ну вот, так сказать, из того, что о нем особенно известно, это то, что он такой, ну не очень, прямо скажем, годы, стрессы берут свое. Он не очень здоровый человек, он вынужден, вот то, что он вегетарианец, это не от хорошей жизни, у него вторая степень диабета, так сказать, и когда уже надо было ему переходить на инсулиновые инъекции, те, кто страдает диабетом, знают, что это такое. Он резко изменил образ жизни и решил, так сказать, за счет диеты, за счет вегетарианского питания, вот соответствующего, изменив образ жизни, так сказать, в этом плане, он решил таким образом бороться с диабетом. Вот он, так сказать, практически не ест, так сказать, в пищу животного происхождения, там, сахар, соль, масло, крахмал, он исключил полностью. Он много времени отдает внимание спорту, он мне рассказывал, как он интенсивно занимается собой, он держит себя в форме физической, так сказать, буквально более... Это по фотографиям видно, он довольно спортивный человек. Ну, понимаешь, какая штука? Вот это, то, что я сейчас скажу, может, так сказать, звучать даже пропагандой здорового образа жизни, потому что он за 6 месяцев справился с тяжелейшим диабетом практически без медицинских препаратов. Он снизил кровяное давление до нормального. У него практически исчез диабет. Резко понизился уровень холестерина. Только лишь за счет вот такого жесткого управления своим образом жизни. Он даже книгу написал, между прочим, в прошлом году, вот в октябре прошлого года она вышла, как раз только об этом, о своем пути к полноценному здоровью. Это тоже очень любопытная, во-первых, часть его биографии, а с другой стороны, это говорит о том, как важно следить за собой и... даже с таким сложнейшим, тяжелым заболеванием, как диабет, можно бороться, даже не прибегая к таблеткам, а тем более к уколам. Вот, ну, то есть такой... это такой мотиватором может служить, безусловно. Это, кстати, не, такой, надо... это, нет, я тут хочу сделать акцент именно на его волевых качествах, понимаешь? С его режимом жизни, с его постоянными публичными мероприятиями, всякого рода приемами или, не знаю, тусовками можно их назвать, со стрессами, которые и у полицейских, ну и у мэра Бруклина уж точно тоже стрессов немало, а стрессы влияют на тот же самый диабет. Так вот, тем не менее, вот это волевые качества, держать себя в руках, это и так сказать, держать режим, это говорит о том, что он человек очень волевой. Я хотела вас про интервью спросить, потому что я не знаю, как наших слушателей, я могу рекомендовать зайти на сайт. На ТАСС, сайте ТАСС, там, оно... там какая шифровка. Я видео не видела на сайте. Но там фотография, можно посмотреть. А где вы с ним интервью делали? В его офисе президента Бруклина. Там кабинет с такой старинной мебелью. Да, это очень много. Вот это отдельная тема, потому что американцы очень любят сохранять вот эти самые мебель, сказать, старую от предыдущих поколений. Ну, или, например, значит сказать, что вот я уж прошу прощения за такую, сказать, ну, может, не скромную деталь, но вот я, когда брал интервью у президента Буша, Джорджа Буша-младшего, он очень гордился в овальном кабинете большим своим рабочим столом, который находился там где-то на складе Белого дома, а за этим столом работал Джон Кеннеди, он узнал, что этот стол рабочий стол был Джона Кеннеди, специально просил этот стол поднять, и работа за столом. А стол такой, знаешь, вишневого дерева, мощный, так сказать. Американцы любят вот такие элементы мебели, но я имею в виду в своих рабочих офисах. Я практически не видел такой современный, модерновый... Мне казалось, по вашему описанию, и как он мэр, то есть президент Бруклина, должно быть что-то вот как раз современное. Нет, просто такая прям разница. Ну, вообще, очень, он же консерватор, он все время, так сказать, он такой умеренный консерватор, он такой по политическим воззрениям, насколько я могу судить, он классический американский политик в плане такого умеренного консерватизма. Он далек от либеральных демократов, он отнюдь не ультраправый консерватор, он такой классический политик умеренного консервативного направления. Он это во всех своих делах, во всех своих речах, во всех своих политических проявлениях, это как раз он. И я, честно сказать, просто могу просто порадоваться за выбор нью-йоркцев, потому что, на мой взгляд, поскольку я не имею большого опыта и знания этого человека, но несколько раз я встречался, изучал биографию, они избрали, как мне кажется, вполне достойного мэра, и нам остается только наблюдать, насколько их ожидания в их выборе оправдаются. Вот АФП, агентство, пишет, что пост мэра Нью-Йорка считается самым тяжелым в США после президентского. Поэтому чем черт не шутит? Посмотрим, куда дальше пойдет наш... Будем наблюдать, куда пойдет в том числе наш сегодняшний герой. Все, вышло у нас время. Закончилась программа. Это была программа 49 минут. Соответственно, мы говорили про Америку, про нового мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, Марину Максимову, первый заместитель генерального директора ТАСС, Михаил Гусман. Всем спасибо и до встречи. Всем спасибо. Всего доброго. До встречи. 49 минут. Радио «Эхо Москвы».